о численности его стада. Полузакрыв глаза, Ильмыч некоторое время молчал и беззвучно шевелил губами. «Одних личных моих оленей, которых клеймил, 20-40 будет», — ответил Ильмыч. «Однако в нашем стойбище еще 5 еранг. У тех оленей поменьше, у иных только 1 или 2 двадцатки. Я отдаю им кормиться возле моего стада. Мне не жалко, и им не так скучно». Джон попытался представить общий размер стада. Если принять за среднюю цифру, скажем, по 50 оленей в каждом отдельном хозяйстве, то выходит, что Ильмыч контролирует поголовье в 1000 оленей, что он является подлинным хозяином стада и распоряжается судьбой живущих в стойбище, в этом никакого сомнения не было. «Однако ты капиталист», — подумал с иронией Джон, вспомнив студенческие разговоры о новом учении немецкого философа Карла Маркса. Но вслух он похвалил тундрового друга. «Хорошо выглядят ваши пастухи, сытые, одеты чисто». «А все потому, что лениться не даю», — самодовольно сказал захмелевший Ильмыч. Джону не было известно, что означают на самом деле эти слова. При всем желании, если бы даже у Ильмыча было не 2 сына, а втрое больше, ему бы не удалось уберечь от волков и стихийных бедствий такое большое стадо. Кормящиеся у старого оленевода пастухи попросту были его батраками. После еды Джон дал понять своему хозяину, что дарит ему оставшуюся в бутылке жидкость. «Велин кыкун!» — вежливо поблагодарил Ильмыч, проворно схватил и спрятал бутылку в недрах своего передвижного жилища. За вечер Ильмыч неоднократно прикладывался к бутылке, потому что чем больше темнело, тем разговорчивее он становился. Уже будучи в постели, он вдруг сказал Джону: «В тундре я встретил твоих земляков. Наверное, капитана Бартлета и эскимоса Катактовика», — предположил Джон, собиравшийся уже засыпать. «Были они и у меня». «Нет, совсем другие белые. Я таких сроду не видывал». «Какие же они?» — заинтересовавшись, спросил Джон. «Может быть, русские?» «Русского я могу отличить от американца так же легко, как собаку от волка, и даже издалека», — похвастался Ильмыч. «Те люди были американцы. Это было легко узнать по их разговору. Они копались в устьях ручьев у озера Иони и радовались, словно нашли источник дурной веселящей воды. Побывали в нашем стойбище, просили дать им оленины, но на обмен у них ничего не было, кроме желтого песка, похожего на засохшее дерьмо младенца, которого еще кормят грудью. Один, правда, дал нож, предлагали оружие. Но когда я разглядел, что у них за оружие, у меня пропала охота брать его. Это маленькие такие ружьица в кожаном чехле, словно детеныши больших ружей. 2 туши падали, я все же им отдал. Таких у нас не едят, от копытки пали. Но белые и этому были рады. Отощали, обросли волосами до самых глаз». Ильмыч замолчал. В темноте полога послышалось бульканье. «Ты стал настоящий человек, и я могу тебе все рассказать», — продолжал Ильмыч. Откочевали мы от Иони озера,